Сильвестр подобрался поближе и ласково положил массивную голову Максвеллу на колени. Максвелл почесал его за ухом, и Сильвестр, громко замурлыков, чуть-чуть повернулся, чтобы показать Максвеллу, где надо чесать. Девушка вернулась с рюмкой и села рядом. «Но я все-таки не понимаю, если вы тот, кто...» «Все это, — заметил Максвелл, — очень запутано». «Должна сказать, что держитесь вы неплохо. Немного ошеломлены, пожалуй, но не сокрушены». «По правде говоря, — признался Максвелл, — на самом-то деле я не был застигнут врасплох. Меня поставили об этом в известность, но я не поверил, то есть не позволил себе поверить». Он поднес рюмку к губам. «А вы не будете пить?» «Если вам лучше, — сказала она, — если вы в норме, я пойду налью и себе». «Я прекрасно себя чувствую, — объявил Максвелл, — и как-нибудь все это переживу». Он посмотрел на свою собеседницу и только теперь увидел ее по-настоящему, стройная, подтянутая, коротко подстриженные темные волосы, длинные ресницы и глаза, которые ему улыбались. «Как вас зовут?» — спросил он. «Кэрол. Кэрол Хэмптон. Я историк. Работаю в Институте времени». «Мисс Хэмптон», — сказал он, — «приношу вам свои извинения. Я уезжал. Вообще с земли. И только что вернулся. У меня был ключ. Он подошел к замку. И когда я уезжал, эта квартира была моей». «Не нужно ничего объяснять», — перебила она. «Мы выпьем», — сказал он, — «а потом я встану и уйду, если только...» «Что?» «Если только вы не согласитесь пообедать со мной, чтобы я мог хоть чем-то отплатить вам за чуткость. Ведь вы могли бы выбежать с воплями...» «А не подстроено ли все это?» — спросила она подозрительно. «Вдруг вы...» «Ни в коем случае», — сказал он. «У меня не хватило бы сообразительности. И к тому же, откуда я взял бы ключ?» Она поглядела на него и потом сказала. «Это было глупо с моей стороны. Но нам придется взять с собой Сильвестра. Он ни за что не останется один». «Да я никогда и не согласился бы бросить его одного», — заявил Максвелл. «Мы с ним друзья до гроба». «Это обойдется вам в бифштекс», — предупредила она. «Он всегда голоден, а ест только хорошие бифштекс, большие и с кровью».